Глава сотая. Покой. Как видим, есть покой телесный, есть покой душевный. Тело успокаивается, когда после пути или трудов почивает. Так и душа успокаивается, когда в чистой и непорочной совести почивает и от нее ничем не смущается. Это пресладкий душевный покой. Сладко успокаивается тело, когда после трудов почивает. В пресладком покое находится и душа, когда чистую и непорочную имеет совесть. Имеет свое беспокойство тело, имеет и душа. Тело лишается покоя, когда находится в трудах. Душа лишается покоя, когда ее злая беспокоит совесть. Душевный покой отнимается, во-первых, всяким грехом и беззаконием. У блудника и прелюбодея, и у всякого любителя нечистоты не может быть покоя душевного. У злобного, мстителя и убийцы не может быть покоя душевного. У вора, хищника, грабителя и мздоимца судьи не может быть покоя душевного. У клеветника, ругателя и злоречивого не может быть покоя душевного. У лживого и обманщика не может быть покоя душевного. Словом, у всякого грешника, который закон Божий разоряет, не может быть покоя душевного. Ибо разоряя закон Божий, он разоряет и покой совести, и раздражает совесть, которая обличает и терзает душу согрешившую. Что закон Божий говорит, то и совесть говорит, и в чем закон Божий обличает человека, в том и совесть обличает. Грешит ли человек против закона Божьего, грешит и против совести, и раздражает ее. Делается ли что против совести, делается и против закона Божьего. Откуда и бывает, что когда человек богобоязненный, и совесть свою чистой хранить старающийся, в чем согрешит и совершит проступок, тотчас совесть его ударит и душу его возмутит, и ее беспокоит до тех пор, пока покаянием, воздыханием и сокрушением сердца не очистит грех, и так покой душевный опять возвратится. И хотя и у людей беззаконно живущих совесть до времени молчит и как бы спит, но когда она пробудится и грехи и беззакония свои сделанные в ней увидит, тогда сильно на них восстанет и начнет мучить их и терзать, и так смущать, что некоторые к отчаянию склоняются, а часто сами себя и умерщвляют, не стерпя мучительства совести, как это случилось с Иудой, предателем Господа. И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился. От Матфея 27:5. Поэтому люди, беззаконничающие, чтобы покой душевный иметь, должны от грехов обратиться к Богу и совесть свою, грехами замаранную, покаянием очистить и ее раздраженную усмирить. И так покой и тишина душевная возвратится к ним. Без этого покоя иметь никак не смогут, как бы совесть свою не утешали. И опасно, как бы от временного этого беспокойства к вечному беспокойству не прийти, где совесть души согрешившей всегда будет грехи представлять и воспоминанием их мучить ее и терзать. Это и есть плод греха. Сладок грех людям, но плод его горек. Возмездие за грех — смерть. К Римлянам 6:23. Во-вторых, старается сатана отнять покой душевный у людей благочестивых всякими различными искушениями и злыми помыслами, когда их старается в грех привести и так совесть их раздражить и обеспокоить. О возлюбленный, берегись этого злого шепотника, да не потеряешь покой душевный. Сколько раз чувствуешь злое какое-нибудь помышление, восстающее в сердце твое, знай точно, что тогда приступил враг душе твоей и дает ей злой совет свой, как змей Еве. Дух от запаха познается, злой дух злой запах издает. Чувствуешь злой запах, знай точно, что тут и злой дух, который мерзкий свой смрадный запах изрыгает. Отгоняй от себя злой этот запах, и злого духа отгонишь. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Иакова 4:7. Не допускай душе твоей слушать долго шептание его, да не прельстит тебя, как змей Еву. Но тотчас, как только услышишь злой совет его, отвращайся от него и обращайся ко всесильному Иисусу, заступнику и спасителю твоему, и молись ему, да поможет тебе в подвиге твоем. Скучен и труден подвиг этот, но преславная затем последует победа. Сражаемся мы и не уступаем врагу, а помогает нам и побеждает в нас Иисус Христос, смерти и ада, победитель. Ему благодарение и слава. Благослови, душа моя Господа, Псалом 102. Помощник и покровитель был мне во спасении. Он Бог мой, и прославлю его. Исход 15:2. Сколько раз противимся врагу нашему и отражаем злые советы его, столько раз побеждаем и посрамляем его. Сколько раз побеждаем его, столько раз веселим ангелов святых и прославляем Бога и Отца нашего, который на небесах. Если злой враг приступает к тебе и слышишь злой совет его, тотчас ободрись и стань, как воин Христов. Вспомни, что Бог видит все и смотрит на тебя, и ожидает подвига твоего, и хочет помочь тебе. И сколько раз вступаешь в подвиг против врага своего и побеждаешь его, столько раз венчает тебя подвигоположник Иисус, и радуются святые ангелы его о тебе. Бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся, от Луки 15:10. Ибо подвиг этот, подвиг против дьявола и греха, для истинного покаяния необходим. Истинно кающийся против всякого греха и изобретателя его дьявола сражается. Посему стой в подвиге твоем и не уступай врагу твоему, да не посмеется над тобой, но даже посрамится. Христос Господь с престола славы своей смотрит на подвиг твой и готовит тебе вечный славы венец. Смотрят и святые ангелы на тебя и радуются о подвиге твоем. Христос Господь говорит тебе: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Откровение 2:10. В-третьих, старается тот же злой супостат отнять покой душевный, когда человека благочестивого и пекущегося о своем спасении смущает страхом и ужасом вечной смерти и ада, и отчаянием Божией милости. Такие помыслы — разожженные стрелы лукавого, которые пускает и мечет в верную душу, и тем весьма ее возмущает. Таким беспокойством искушается вера и надежда наша. Твердо ли стоит человек в вере и надежде, неотступно ли ожидает милости Божией, которую верным своим он обещал? Так беспокоимая и смущаемая душа должна с Божьей помощью в вере и надежде утвердиться, взирая на неложное Божие обещание, и зато крепко и неуклонно держась, что обещавший спасти верующих в Него непременно спасет. И та надежда не постыжает, к Римлянам 5:5. «Верую, что увижу благо Господне на земле живых. Уповай на Господа, мужайся, и докрепится сердце твое, и уповай на Господа» — Псалом 26. Верующий должен и терпеть, и ожидать, ибо верен обещавший, к Евреям 10:23. «Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» К Римлянам 8:31-32. В-четвертых, тот же враг беспокоит благочестивую душу через злых людей. Отсюда бывает, что благочестивая душа претерпевает всякую ненависть, озлобление, гонение, поношение, клевету и прочее злострадание. И это козни злого духа. Сначала он сам искушает и смущает благочестивую душу, но если не удастся ему злое свое желание исполнить и ее совратить, то другой изобретает способ к озлоблению ее, насылает на нее злых людей, которые волю его злую творят. Тогда на человека то оттуда, то отсюда буря гонений, поношений, клеветы и озлоблений восстает. Душа благочестивая в таком бедственном состоянии не должна унывать и волноваться, а к тихому пристанищу терпения прибегать. Терпение – подлинно тихое и безопасное пристанище для души, волнующейся и бедствующей на море этого мира. И должна душа вспоминать утешительные Божии слова. «В мире будете иметь скорбь» от Иоанна 16:33. «Если хозяина дома назвали Виельзевулом, не тем ли более домашних его» от Матфея 10:25. «Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие» Деяние 14:22. О чем был услышан и глаз с небес, свидетельствующий о спасенных. Это те, которые пришли от великой скорби. Откровение 7:14. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? К Евреям 12:6-7. Так души благочестивые сообразными делаются единородному Сыну Божию Иисусу Христу, который злым миром обесчещен, поруган, озлоблен и крестной смертью умерщвлен. Скажи, пожалуйста, не утешительно ли человеку быть сообразным Господу славы и за Ним, как за Агнцем Божиим, следовать? Сообразным здесь, в этом мире, в страдании, в вечной же жизни, в славе. С Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. К Римлянам 8:17. Воистину не может быть большего утешения христолюбивой душе. Воистину возрадуется и возвеселится душа во всяком злострадании, когда это поймет. Рассуди, возлюбленный, кто ты и кто Христос, которому делаешься сообразным. Ты земля и пепел, да еще и грешник. Христос — Господь славы, единородный Сын Божий, Царь вечный и вечного Царя Сын, Бог великий и крепкий, Создатель Твой, возлюбивший Тебя, Искупитель Твой, Спаситель Твой, который так Тебя возлюбил, что и предал Себя за Тебя, и пострадал, и умер за Твою душу, и так избавил Тебя от смерти и ада. Это сотворил Он ради Тебя, потому что не мог видеть Тебя в погибели. Хвали, душа моя, Господа, возлюбившего Тебя и предавшего Себя за Тебя. Псалом 145 к Ефесянам 5:2. Христианин, Господу славы, ты, земля и персть, сообразным делаешься. О, воистину, великая честь, великая слава, великое блаженство, великая похвала, великое утешение, радость и веселье быть сообразным единородному Сыну Божию и здесь, и в вечном Его Царстве. О Иисусе, радость и сладость ангелов святых, влеки меня за собою. побежим. Смирна, Эолои, Кассия, отрись твоих. Псалом 44. Дух бодр, но плоть немощна. Дух желает, но плоть отвращается. Дух стремится, но плоть метется. Дух восхищается, но плоть обременяет. Дух бежит, но плоть удерживает. Итак, влеки немощного, крепкий, и как сильный исполин слабого отрока, влеки меня. Побежим. Чем? Прекрасным и спасительным путем Твоим, которым Ты от рождения до смерти ради меня, бедного, шествовал. Видно было шествие Твое, Боже, Псалом 67. Куда? В вечное Твое и преславное Царствие. Туда побежим, да буду Тебе сообразен и здесь, и там. Аминь. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. От Иоанна 12:26. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую верою. 1 Петра 5:8-9.